Глава 25. Рождены болью. «Северина, что не так?» Эверетт Форсайт беспокоенно осматривал лежащую рядом с ним девушку, не отрывающую взгляд от бинокля, мечущегося по соседним зданиям. Он уже полгода брал ее с собой на каждое задание, сначала чтобы она просто наблюдала за ним и училась, а в последние месяцы зачастую доверял ей выполнять свою работу и успел изучить ее за это время слишком хорошо. Ее повадки и только начавший вырабатываться собственный стиль. Если бы ему пришлось расследовать десятки убийств, он бы со стопроцентной уверенностью мог бы сказать, какие из них совершила она. И сейчас, лежа вместе с ней на одной из крыш Гаага, где сегодня проходило неофициальное слушание Верховного суда ООН в одном из современных офисных зданий, Форсайт не понимал, почему она так нервничает, почему дышит совершенно по-другому, почему настолько сильно напряжены ее мышцы. «Можешь смеяться сколько угодно, но я чувствую, что что-то не так. Что-то произойдет. Здесь есть кто-то еще». Ее голос звучал чересчур серьезно, хотя обычно их общение проходило в абсолютно неуместной шуточной форме даже на заданиях. «Мы проверили все крыши, все здания. Здесь больше нет никого, кроме нас. Но теперь мужчина взял свой бинокль. Их сегодняшней задачей было прикрытие этой неофициальной встречи, потому что правительство Британии предполагало, что на одного из ключевых свидетелей по рассматриваемому делу может быть совершено нападение с целью убить. Они никак не могли этого допустить. Все стеклянное здание было напичкано агентами, а на противоположной стороне находились еще двое снайперов. Еще со вчерашнего вечера они проверили все, что только было возможно, отрезая любые пути проникновения нежелательных лиц на вверенную им территорию вокруг главного здания. И на рассвете заняли свои позиции, чтобы обеспечить безопасное прибытие всех членов суда и свидетелей. «Что ты видишь?» «Ничего». Северина надавила пальцами на уставшие глаза до появления перед ними цветных пятнышек и отложила бинокль, приникая к прицелу своей винтовки. «У нас тоже все чисто», — отрапортовал в наушник Ричард Аддерли, точно так же лежавший со своим напарником на крыше с противоположной стороны. Прошло около 7 минут, когда его голос снова раздался в наушниках. Тейлор входит в зал. Слева что-то едва уловимо блеснуло, и Северина, резко крутанув в ту сторону винтовку, выстрелила, даже не задумываясь. В охраняемом ими здании из самого угла одной из стеклянных стен поползла трещина, означающая, что первое пуля из необходимых двух попала не туда, что человек, выпустивший ее, сбился в последний момент. «Молодец, девочка!» Форсайт рядом расплылся в довольной улыбке. Он тоже увидел эту вспышку солнечного луча, отразившегося от стекла прицела убитого ею стрелка, но немного позже, чем девушка рядом с ним. «Паники нет, никто ничего не заметил, заседание продолжается», — доложил Аддерли. «Отлично сработано, Северина», — мужчина ухмыльнулся. «Я думаю, она готова, Форс, в наших рядах пополнения, да еще и с чутьем, а это сейчас редкость». Северина облегченно уткнулась лбом в приклад своей винтовки, которую до сих пор так и не выпустила из рук. «У меня теперь официальный допуск ко всем заданиям высшего уровня». Северина покрутила невесомую подвеску на тонкой цепочке у себя на шее, и маленькая Эверин, сидящая у нее на коленях, тут же ухватилась за нее пальчиками, с интересом рассматривая блестящую штучку. Девочка не отходила от своей названной тети каждый раз, стоило ей только ступить через порог маленького пригородного дома Кейт и Спенсера. «Не уверена, что хочу поздравлять тебя с этим, милая». Кейт скептически выгнула бровь, плюхаясь на диван рядом с подругой. «Прости, но мне было гораздо спокойнее, когда ты была обычным агентом». «Я знаю и ценю, что ты откровенна со мной». Северина с нежностью пожала ее руку в ответ на виноватую улыбку. «Но это то, что мне действительно нравится. То...» В замке входной двери послышался скрежет, и девушка тут же вскочила на ноги, передавая малышку в руки Кейт и доставая из-за спины пистолет, который теперь наставляла на выход из комнаты, за дверью которой послышались мужские шаги. «Кит, черт возьми, где ты?» В коридоре раздался обеспокоенный и нервный шепот, а в следующую секунду дверь резко распахнулась, и в комнату влетел Спенсер, придерживающий рукой правый бок. По его виску стекала дорожка крови, а сам он слегка прихрамывал. «Ох, Сев, слава богу, ты тоже здесь. Давайте быстро собирайте все самое необходимое, и надо убираться отсюда». «Спенсер?» Кейт тут же бросилась его обнимать, совершенно не понимая, что только что сказал ее муж, которого она не видела больше полугода. «Господи, что случилось?» «Детка, не сейчас». Он поцеловал ее в висок и слегка оттолкнул, тут же забирая дочь из ее рук. «Одевайся и собери вещи в сумку. Мы с Севериной соберем Эверин. Давай же». Услышав едва заметные панические нотки в его голосе, Кейт бросилась в их спальню, чтобы спешно натянуть на себя спортивный костюм и вытащить из шкафа большую сумку из плотного материала, которую собрала еще несколько лет назад, как только узнала, чем занимается Спенсер, и вещи, в которые меняла раз в несколько месяцев. «Что происходит?» — шепотом спросила Северина, помогая другу одевать в походную одежду, начавшую хныкать девочку в ее комнате. «Я залез слишком глубоко, и теперь моя семья в опасности», — быстро зашептал Спенсер в ответ, застегивая куртку на Эверин. «Так что я забираю вас троих, и мы исчезаем из этой чертовой страны. Но, Спенс, я... Это не обсуждается. Ты едешь с нами, я не оставлю тебя здесь». Он подхватил дочь на руки, выходя в коридор и встречаясь там с уже полностью готовой Кейт, когда в конце улицы послышался непонятный шум, совсем не характерный для позднего вечера тихого пригорода Лондона. «Чёрт, раньше, чем я рассчитывал. Значит, Северина, забирай девчонок и уходите. Я останусь, чтобы задержать их». «Нет, ты ранен, и долго здесь не продержишься. У меня будет шанс выбраться, у тебя одного нет». Северина проверила количество патронов в своем пистолете и достала из своей сумки запасной магазин, пряча его в карман. «Я остаюсь. А ты должен позаботиться о своей семье». «Ты с ума сошла?» Спенсер слегка встряхнул ее, как будто пытаясь привести в чувство. «Я не позволю тебе рисковать вместо меня, из-за меня». «Северина, это не...» — начала была Кейт, но девушка резко ее оборвала. «Нет времени на споры. Моя машина на пересечении Гранд-Веню и Пятой. Там есть все, что нужно на первое время. Я отвлеку их, и мы встретимся позже». Она обняла Кейт и поцеловала Эверин в макушку. «Спенс, помнишь наш секретный канал, которым мы пользовались в детстве? Я активирую его и перенастрою. Напиши мне, когда вы будете в безопасности». «Чёрт, будь осторожна. И спасибо». Парень прижал ее к себе в самых крепких объятиях, на которые только был способен, и быстро зашептал ей в самое ухо. «Я люблю тебя, недотрога. Пожалуйста, береги себя. И, Сев, не доверяй никому. Даже у нас есть предатели. Особенно у нас. Используй это сразу, как выберешься». И протянув ей крошечный черный пульт управления, Спенсер с семьей исчез в подвале дома, где скрытый люк открывал узкий туннель под землей, который он сам вырыл как раз на такой случай и который выходил на улицу в нескольких кварталах от их дома. Северина же, открыв потайной шкаф, собрала магазины и еще один пистолет, который хранил там Спенсер, и, надев на лицо лыжную маску, так кстати висевшую в коридоре, как напоминание о любимом занятии Кейт, затаилась в доме, думая о том, что же это за серьезные ребята, которым перешел дорогу ее друг, раз они спокойно действуют в открытую, совершенно не таясь. Свет в доме внезапно погас, а со всех сторон раздались выстрелы пулеметных очередей. Девушка юркнула за одну из стен, усаживаясь на пол и прикрывая голову руками отлетевших во все стороны осколков стекла и мебели. А когда выстрелы наконец-то прекратились, подползла к одному из окон, цепляя на пистолет прицел со встроенным прибором ночного видения. Это было ее новое приобретение, которое она последнее время всегда таскала с собой как новую игрушку, с которой все никак не могла расстаться. И, пожалуй, в этот раз он действительно пригодился и даже спас ей жизнь, позволив в полной темноте видеть своих противников, ворвавшихся в дом, раньше, чем они успевали заметить ее. К тому же, они явно были не такими хорошими стрелками, как она. «Хотя нет, хорошими», — Северина зашипела от боли, когда одна из пуль попала ей в левую ключицу, полностью отключая руку. «Пора бы и мне сваливать». Пока оставшиеся несколько человек обшаривали дом в ее поисках, она умудрилась незаметно проскользнуть мимо двоих и вывалиться в окно из разбитых окон, выходящих на задний двор, где росли огромные кустарники сирени. Ей определенно повезло, что на улице бушевал сильный ветер, и за ним абсолютно не было слышно, как она пробирается через эти кусты. И только достигнув соседского забора, девушка достала пульт, который вручил ей Спенсер, и, наблюдая за тем, как мечутся несколько фонариков на втором этаже, нажала на кнопку. Взрыв, раздавшийся по всему периметру на пару секунд, даже оглушил ее. Спенсер явно слегка перестарался со взрывчаткой, которую заложил в дом, когда они только переехали сюда. Но с другой стороны, поглотив весь дом, он утащил его вниз, не причиняя вреда соседским домам. Значит, расчет был верным и направленным. Сообщение от Спенсера Северина получила через несколько дней, когда Форсайт принес ей в больницу ее ноутбук. Друг написал ей лишь, что они выбрались из страны, и что сообщит ей, где она сможет их найти, когда они доберутся до безопасного места, в надежде, что она послушает его и приедет, чтобы оставить всю эту чертову работу в прошлом. Девушка улыбнулась, вчитываясь в эти несколько строк, которые были насквозь пропитаны теплом их дружбы. «Приеду, Спенсер, когда-нибудь обязательно приеду. А пока вы заслужили немного времени, чтобы побыть только вдвоем». Стерев его сообщение, она закрыла ноутбук и откинулась на подушку с одним только желанием поспать пару часов после этого напряженного ожидания. Но ее мечтам не было суждено сбыться, потому что в ее палату практически ворвался заместитель директора МИ-6, захлопывая за собой дверь, за стеклом которой тут же встали двое мужчин в черных костюмах. «Ты знаешь, где Спенсер?» Уиллард Трумэн плюхнулся в кресло рядом с ее кроватью, потирая виски. Было видно, что он невероятно устал. «Нет», — Северина даже опешила от такого резкого начала разговора. «Хорошо, это невероятно хорошо», и, казалось, мужчина действительно вздохнул с облегчением. «Его ищут. И тебе тоже больше нельзя оставаться здесь. Мы направим тебя за океан, чтобы не вызывать подозрения. На год или два поработаешь под прикрытием, разберешься с одним делом, а там, может, что-то поменяется, и здесь для тебя станет безопаснее, тогда и вернешься. Но... причем здесь Спенсер и я? В ту ночь меня никто не видел». «В доме Спенсера были твои фотографии вместе с Кейт и их дочерью. А перед взрывом один из тех, кто напал на вас, успел переслать снимок своему начальству. Так что теперь ищут и тебя в качестве рычага давления. Здесь что-то происходит, и Спенсер предупредил меня об этом. Я могу доверять немногим, поэтому вынужден отослать тебя для твоей же безопасности. К тому же ты, как никто другой, подходишь для этой работы». «Что за работа?» Северина уже готова была сорваться с места, пытаясь отстегнуть от себя капельницы и датчики. «Не торопись, девочка», — усмехнулся Трумэн, останавливая ее. «Твой самолет завтра в 9 утра. Форсайт заберет тебя отсюда, отвезет в аэропорт и передаст вещи и всю информацию. Он же будет твоим куратором. Связь только с ним или со мной. До утра тебя будут охранять». Но когда пройдешь таможенный контроль в аэропорту, я уже ничем не смогу тебе помочь. Так что будь осторожна в любом случае». «Да, сэр. Спасибо». «Северина, Сев, если ты читаешь это, значит, у меня ничего не получилось. Значит, я не справился. Я лишь надеюсь на то, что смог сберечь свою семью, а ты в безопасности. Я знаю, что не имею права просить тебя об этом, потому что ты и так сделала для нас слишком много. Но я знаю, что они так же дороги тебе, как и мне. Поэтому, пожалуйста, если они живы, и если ты сможешь выполнить эту мою последнюю просьбу, прошу тебя, найди моих девочек и позаботься о них. и когда через десятки лет мы встретимся с тобой по ту сторону, у тебя будет вечный должник, хотя у тебя и так он есть, уже. Потому что, как бы там ни было, я перед тобой в неоплатном долгу за то, что было в моей жизни, за жизнь, которая у меня была. Если же, если их больше нет, Сев, и осталась только ты, умоляю тебя, будь осторожна и сделай все, чтобы выжить. И прости меня за то, что втянул тебя во все это. Я люблю тебя, моя маленькая недотрога, и мне чертовски жаль, что мы так редко виделись. Но ты всегда была в моих мыслях, и я очень надеюсь, что когда-нибудь в твоей жизни, так же, как и в моей, появится человек, которого ты сможешь подпустить к себе, который сможет пробить твою броню и уничтожить все твои страхи. Человек, который сделает тебя такой же счастливой, каким был я, Скейт. Человек, который покажет тебе, что такое тепло и ласка, что такое настоящие прикосновения, которые ощущаются не только кожей, но и проникают глубоко в сердце, залечивая все твои раны. Ты только не отталкивай его. Северина, быть счастливым – это выбор. Так сделай его, пожалуйста. Она в который раз перечитывала это письмо, сидя на песчаном берегу Тихого океана, а слезы все не высыхали, капая на давно уже поплывшие чернила и маленькую фотографию в ее трясущихся руках. Прошло полгода, как она жила здесь, полгода, как она рассталась со Спенсером, Кейт и Эверин. А сегодня утром Форсайт прислал ей короткое сообщение, что они нашли их тела в небольшом домике на Гоа, и что экспертиза подтвердила, что это действительно они. А потом пришло и это письмо, обычной почтой. И только тогда она поверила, что то, что написал ей Эверетт, правда, потому что только Спенсер знал адрес этого арендованного почтового ящика. Только ему она доверяла как себе. И теперь у нее больше никого не осталось. Никого, кто бы действительно любил ее. Никого, ради кого стоило бы жить. Девушка смахнула слезы и погладила сидящего на ее коленях маленького серого щенка питбуля, которого она забрала из питомника только вчера. «Ты же будешь любить меня? Мне так нужно, чтобы меня просто любили».